Бетти открывает мне дверь почти сразу же. «Я посмотрела в глазок, милая», — говорит она, завидев меня. «В наши дни осторожность не повредит». На ней фиолетовый головной убор с тремя птичьими перьями, торчащими из макушки. «Лебедь», — говорю я. «Цапля, милая. Я нашла их рядом с рекой последний раз, когда выходила в город, чтобы навестить трёхпалого. Величавая птица, как мой Микки». «Микки?» «Мой волнистый попугайчик». «Он прожил 17 лет, был дьявольски хорош собой». «Я принесла вам еду», — говорю я. «Тренируюсь перед открытием выставки Стеллы». Она смотрит на контейнеры с видимым сомнением. «Что это? Мне на обед? Это очень добрый жест с твоей стороны, без сомнения». Паштет из лесных грибов с абрикосовым кули. Сноска. Кули. Французский соус, похожий на фруктовое пюре. Конец сноски. «Это еще что такое, дорогая?» И воздушные слоеные пирожки с тыквой и горгонзолой. «Ты опять смотрела коронные блюда? Терпеть не могу эту программу. Заставляет всех думать, будто их жизнь довольно паршивая. Что не так с банкой томатного супа, я спрашиваю? Один сплошной трёп про какие-то редкие ягоды, чудо-бобы и прочую ерунду». «У меня на это ушла куча времени», — говорю я, вспоминая. «Ну, это очень мило с твоей стороны, дорогая. Но в будущем, правда, не стоит так сильно заморачиваться». Она наклоняется вперед и гладит меня по руке. «Мне просто нравится твоя компания». Потом она делает шаг назад, впуская меня в прихожую, и произносит. «Та-да! Вы все расчистили», — говорю я. Последние оставшиеся горы из книг, папок, журналов, газет, сумок, колясок, пластиковых контейнеров, черных мусорных мешков, пальто, жестянок и банок с консервированным супом исчезли. Я вдыхаю глубоко. Пространство теперь свободное и светлое. «Ты вдохновила меня, душенька». «А одежда Лори?» Я предлагала ей унести ту в магазин с заботой о собаках. Бетти трясет головой. «Все отдала. Пришел трехпалый и рассортировал со мной вещи. Он оставил себе все костюмы и ботинки, остальное отнес в приют для бездомных». Она хмыкает. «И как он хорош в костюме! Приятно, что его снова кто-то выгуливает». Я вспоминаю еще одну причину, по которой пришла. «Вот ваши книги. Я передаю ей оставшиеся книги из серии «Сердце и пламя». «Ты можешь их еще на неделю у себя оставить, дорогая. Я могу их не возвращать до конца марта». «Я их все уже прочитала», — отвечаю ей. Трёхпалый предложил мне взяться за мадам Бовари, чтобы я увидела объективное изображение женщины, чье восприятие романтической любви было испорчено чрезмерным увлечением скандальной и сенсационной литературой, — рассказываю ей. Он говорит, что если бы мадам Бовари жила в наши дни, она, наверное, как раз читала бы серию «Сердце и пламя». «Замечательный человек этот трёхпалый», — говорит Бетти. «Вот только литературные предпочтения у него так себе». «Мне нравятся его книжные рекомендации», — возражаю я. «Мне очень понравились «Комната с видом» и «Анна Каренина». Трёхпалый говорит, что все зависит от того, какие концовки я предпочитаю, счастливые или несчастные». Бетти подмигивает мне. «Первая влюбленность, а? Как там у тебя дела с твоим кореглазым парнишкой?» Мою кожу покалывает, и я быстро прячу руки. «В ваших книгах все наврали про поцелуи», — говорю я, как, собственно, и блог «Мисс Шалуньи». Бетти издает череду хмыкающих звуков. «Я помню, каково это. Не можешь ни на чем сосредоточиться, витаешь в облаках, мечтаешь весь день напролет. Перси на пирсе, Лори под луной, Чарли на мосту». Я рада, что моя кожа не дает лицу покраснеть, иначе оно бы у меня сейчас стало оттенка янтарное сияние. «А сейчас мне осталась только передача «Остров страсти», — продолжает Бетти. «Милые парнишки снимаются в этом шоу. Видела? С красивыми тату. Если Перси поглядывает на меня сверху, то он наверняка думает, ну, Бетти, тебя всегда тянуло к молодым». Она смеется. Ее смех переходит в кашель. Потом снова в смех. Я смотрю на потолок. «А ты на него сильно запала, не так ли? По глазам вижу». Бетти тыкает в меня локтем. «Бери от этой влюбленности все, дорогуша. Любовь в юности никогда не длится вечно».